Эпилог. 5 месяцев спустя. Снег засыпал лобовое стекло доджа, пока Лили ждала окончания тихого часа, чтобы забрать Нору из садика. Постукивая по рулю в такт песни, Лили кусала губы. Ее отпуск закончился 2 месяца назад. За время ее отсутствия в Джуно не случилось никаких убийств. Пока Лили лежала в больнице, ее навещали родители, Нора, хотя она не хотела, чтобы дочь видела ее в таком состоянии. Фил, Боб Мёрфи, Сайлас, комиссар, даже Стэн, и все они смотрели на нее с жалостью вперемешку с ужасом. «Интересно», — думала Лили, — «что у них в голове? Они винят ее в том, что она была настолько слепа и не заметила убийцы под своим носом?» Лилиан каждый день порывалась уволиться, но Курт настоял на том, чтобы она осталась. Даже Дуайт написал ей положительные рекомендации, ведь она оказала сопротивление убийце и, в конце концов, раскрыла дело. То, что ей до конца своих дней предстоит помнить о родителях жертв, было только ее проблемой. «Разве ты виновата в том, что Картер оказался чокнутым, помешанным извращенцем?» — сказал ей Дерек, когда его пустили к ней в палату после операции по извлечению пули. «А кто еще был виноват, кроме нее? Дэн, Селеста, Аманда, Моника. Эти имена выжжены у нее на подкорке. Научится ли она с этим жить? Кто знает. Пока что Лили была уверена лишь в одном. Ради дочери она пойдет на все. Даже на улыбки сквозь отчаяние. На жизнь с изрезанным осколками вины сердцем. «Мамочка!» — позвала Нора, усаживаясь в свое автокресло. «Мы сегодня поедем в парк?» «Конечно, котенок. Сегодня же выходной. Я взяла твой любимый шоколадный коктейль. Держи». Лили протянула дочери стакан, и плечо прострелило болью. «Ай, все еще болит». «Уже не так сильно. Все хорошо. Давай сначала заедем домой, оденемся потеплее. Что-то весна забыла к нам дорогу», — хмыкнула Лилиан. «Хорошо». Дома они быстро сменили легкие наряды на плотные комбинезоны. Лилиан позвонила матерям подружек Норы, смирившись с тем, что в течение нескольких часов ей вновь придется ловить на себе их косые взгляды, и подошла к вешалке, чтобы подать дочери куртку. «Ой, мама, это же ты и дядя Картер!» Лили поперхнулась и обернулась к дочери. «Что?» Нора протянула ей черно-белый прямоугольник. Это не тот снимок, что был на всех газетных полосах. Это фото, сделанное в какой-то из вечеров в кинотеатре. 4 кадра. Картер и Лили смеются, Картер и Лили строят друг другу рожицы. На снимке видны следы запекшейся крови. Видимо, он выпал из одежды Картера. «Где ты его нашла, милая?» «Под диваном. Туда закатился брелок», — пожала плечами Нора. «Вы такие красивые и смешные». «Да, да». Лили проглотила ком в горле, и пока Нора собирала рюкзачок, разорвала фотографию в клочья и выбросила их в мусорку. Тихо стало в Джуно. Или Лили так показалось после смерти Картера. Было гадко от того, что она все же скучала по нему. Она считала его настоящим другом, не замечая его одержимости. С ним было связано столько теплых воспоминаний. Его помощь, поддержка. Как в одном человеке могли сочетаться настолько противоположные качества? А ведь она должна была знать, что 98% серийных убийц выглядели мило и привлекательно и вели ничем не примечательный образ жизни. Лили успела впустить его в свое сердце, в свое тело, черт возьми. Несмываемая грязь преследовала ее под руку с чувством вины. Когда теперь она сможет открыться? Кому? Стоило Лили отъехать от дома, как зазвонил телефон. «Мёрфи?» «Лили, привет!» Она сразу узнала голос Дерека. «Как дела?» «Сам как думаешь. В бюро тихо, если ты об этом. Надеешься, мы снова обратимся к тебе как к профессионалу?» На другом конце послышался смешок. «Вообще-то, Это мне нужна твоя помощь. Лили кольнула плохое предчувствие. Произошло зверское убийство. Оно мне кое-что напомнило. Я подумал, может, ты составишь мне компанию в расследовании. Дэвису я обещал подыскать тебе замену, а твой новый напарник, я думаю, справится с рядовыми делами. Не очень заманчивое предложение, если честно, Дерек. Пробормотала Лили, пытаясь перестроиться, чтобы повернуть к парку. «Значит, ты не хотела бы вернуться в Бирхантер?» «Что?» Лили чуть не проехала мимо бесплатной парковки. «Детка, посиди минутку в машине». Лили вышла и накинула капюшон, спасаясь от снега. «Выкладывай». Растерзана девушка, многочисленные ножевые ранения. Девушка из семьи коренных индейцев. На шее красная нить. Ночью вышла из палатки и не вернулась. Найдена у ствола дерева. Только не это. Да, Лили. Теперь понимаешь, почему мне нужна твоя помощь? Ты можешь мне направить всю информацию по почте? Мне нужно решить, как быть с Норой на время расследования. Можешь взять ее с собой, здесь классно. Только холодновато. С нетерпением жду встречи, детектив Мёрфи. Лили позволила себе робко улыбнуться. Дерек будто почувствовал ее неловкость и добавил. «Я скучаю по нашей совместной работе». Лили смутилась настолько, что прикусила палец. «На связи!» — быстро сказала она и хлопнула крышкой мобильного. Вы прослушали книгу редакции Trend Books. Наша команда создает книги, в которых сочетаются чистые эмоции, захватывающие сюжеты и высокое литературное качество. Если вам понравилась книга, мы будем благодарны за ваш отзыв. Нам действительно интересно ваше мнение.